Глава 9. Но проснулся я на утро свежее и душевнее. Я даже упрекнул себя невольно и сердечно за некоторую легкость и как бы высокомерие, с которыми, как припоминалось мне, выслушивал вчера некоторые места его исповеди. Если отчасти она была в беспорядке, если некоторые откровения были несколько как бы чудны и даже нескладны, то разве он готовился к ораторской речи, зазвав меня вчера к себе? Он только сделал мне великую честь, обратившись ко мне как к единственному другу в такое мгновение, и этого я никогда ему не забуду. Напротив, его исповедь была трогательна, как бы не смеялись надо мной за это выражение, и если мелькало иногда циническое или даже что-то как будто смешное, то я был слишком широк, чтоб не понять и не допустить реализма, не морая, впрочем, идеала. Главное, я, наконец, постиг этого человека, и даже мне было отчасти жаль и как бы досадно, что все это оказалось так просто. Этого человека я всегда ставил в сердце моем на чрезвычайную высоту, в облака, и непременно одевал его судьбу во что-то таинственное, так что, естественно, до сих пор желал, чтобы ларчик открывался похитрее. Впрочем, встреча его с нею и в двухлетних страданиях его было много и сложного. Он не захотел фатума жизни, ему нужна была свобода, а не рабство фатума. Через рабство фатума он принужден был оскорбить маму, которая просидела в Кёнигсберге. К тому же этого человека, во всяком случае, я считал проповедником. Он носил в сердце золотой век и знал будущее об атеизме. И вот встреча с нею все надломила, все извратила. О, я ей не изменил, но все-таки я взял его сторону. Мама, например, рассуждал я, ничему бы не помешало в судьбе его даже брак его с мамой. Это я понимал, это совсем не то, что встреча с тою. Правда, мама все равно не дала бы ему спокойствия, но это даже тем бы и лучше. Таких людей надо судить иначе, и пусть такова и будет их жизнь всегда. И это вовсе не безобразие. Напротив, безобразием было бы то, если бы они успокоились или вообще стали бы похожими на всех средних людей. Похвалы его дворянству и слова его «Je mourrai gentilhomme» — «Я умру дворянином» — немало меня не смущали. Я осмыслил, какой это был «жантилем». Это был тип, отдающий все и становящийся провозвестником всемирного гражданства и главной русской мысли — все соединения идей. И хотя бы это все было даже и вздором, то есть все соединения идей, что, конечно, немыслимо, то все-таки уж одно то хорошо, что он всю жизнь поклоняется идее, а не глупому золотому тельцу. Боже мой! Да замыслив мою идею, я сам, разве я поклонился золотому тельцу? Разве мне денег тогда надо было? Клянусь, мне надо было лишь идею. Клянусь, что ни одного стула, ни одного дивана не обил бы я себе бархатом и ел бы, имея 100 миллионов, ту же тарелку супа с говядиной, как и теперь. Я одевался и спешил к нему неудержимо. Прибавлю, насчет вчерашней выходки его о документе, я тоже был в 5 раз спокойнее, чем вчера. Во-первых, я надеялся с ним объясниться, а во-вторых, что же в том, что Ламберт профильтровался и к нему, и об чем-то там поговорил с ним. Но главная радость моя была в одном чрезвычайном ощущении. Это была мысль, что он уже не любил ее. В это я уверовал ужасно и чувствовал, что сердце моего как бы... кто-то столкнул страшный камень. Помню даже промелькнувшую тогда одну догадку. Именно безобразие и бессмыслица той последней яростной вспышки его при известии об Йоринге и отсылка оскорбительного тогдашнего письма. Именно эта крайность и могла служить как бы пророчеством и предтечей самой радикальной перемены в чувствах его и близкого возвращения его к здравому смыслу. Это должно было быть почти как в болезни, думал я. И он именно должен был прийти к противоположной точке. Медицинский эпизод и больше ничего. Мысль эта делала меня счастливым. И пусть, Пусть она располагает, как хочет, судьбой своей, пусть выходит за своего Бьоринга сколько хочет, но только пусть он, мой отец, мой друг, более не любит ее, — восклицал я. Впрочем, тут была некоторая тайна моих собственных чувств, но о которых я здесь в записках моих размазывать не желаю. Вот и довольно. А теперь весь последовавший ужас и всю махинацию фактов передам уже безо всяких рассуждений.